Да, он сюда залезал, а потом спрыгивал. Два раза. Один, обычным образом, а другой, очень энергично. Это видно по свежей деформации покрытия. Вес у него явно не маленький. Он почти что вдвое тяжелее каждого из нас. Значит, он отступил. Бросил маг Скорпиону приманку в удобном месте. И когда тот увлекся едой, атаковал его. Так, все верно. Вон, отсюда хорошо видно место первого приземления. Ноги глубоко в песок ушли. И там же кровь маг Скорпиона. А сдох он, потеряв много крови, или был сожран мелочью. Посмотри на цвет хитина возле глаз. И что там? Видишь пятно? Это последствия поражения ядом. Его же вида. Я такое сам вижу впервые, но читал. Серьезно? Своего вида? Но как? Фарим подошел ближе и стал рассматривать останки здоровенного членистоногого. Глаза сожрали, жаль, неясно. Эксперт спрыгнул. Подошел. И с помощью ножа осторожно вытащил остаток оболочки. Видишь, тыльная его сторона пробита каким-то острым узким предметом. Это чем же он его уходил? Кинжалом? Судя по сечению отверстия, рискну предположить, собственным жалом маг Скорпиона, который предварительно оторвал вместе с хвостом. Может, отрубил? Отрубить-то он его отрубил, а болтать будут, оторвал. А кто мы такие, чтобы мешать легенде? И, кстати, хвоста нигде нет, только немного хитина от него вон там. Жало с железой тоже не наблюдается, совсем не походит на случайную удачу, как там, у башни синим. Да и там, на удачу это походило с натяжкой, пожав плечами, ответил эксперт. Неужели такой голод, он мутирует, что ли? Я с помощью артефакта его больше не вижу по-старому, улыбнулся эксперт. Полагаю, что это из-за мяса маг скорпионов. Оно ведь фонит, и теперь его легко спутать с подобными тварями. Маскировка, она самая. Думаю, что он нас заметил и планомерно уходит. Помните тот узор следов в его первой лёжке? Он подошел к пролому, посмотрел на нас и ушел тишком, стараясь нам на глаза не попадаться. Еще до прибытия магистра, а теперь еще и без меры употребляет фонящее мясо, чтобы затруднить выслеживание. С той же целью он отходит к центру города. Харлам, вряд ли, вмешался самый старый маг. Он никогда к подобным методам не прибегал. Да и тут он как у себя дома. К тому же откуда ему иметь такой вес и силу? У него же высокоразвитый черный талант. Сами знаете, как он сушит. Тем более он альт, а они особыми размерами и физической силой никогда не отличались. Нет, это точно не он. Кстати, а какой у нашего беглеца талант? Разве не черный? Вряд ли, покачал головой Фарим. Да и откуда? Харлам был пуст. Судя по манере решения вопросов, задумчиво произнес один из бойцов, я бы предположил красный. Как он смог бы его получить? Удивился Фарим. Влияние городских аномалий. Большая их часть как раз подходящая, они же далеко, и ближайшие, желтые, и все же, мы не знаем точно цвет его таланта, пока, во всяком случае, синий, вдруг громко и отчетливо произнес эксперт, что, синий, цвет энергии души, синий, всегда, а она и начала его трансформацию, там другого больше просто ничего не было, не ветром же пустыни ему все это надуло, тот, да, несет легкий красный фон, но настолько незначительный, что его не всегда и приметишь. Да ну, отмахнулся старший. Я соглашусь, для черного таланта его манера решения проблем не подходит, но и для синего тоже. Тем более для синего. А много ли мы знаем о молодых синих? Из описаний. Вот то-то и оно. Из описаний. А вам ли не знать, как их все любят приукрашать? Да их никогда много не было. Сами понимаете, стихия специфическая. Синий маг, медленно произнес Фарим, обдумывая ситуацию. Если бы Илья сейчас услышал их беседу, то посмеялся бы от души. Учитывая его осторожное отношение к алкоголю, становление синим магом выглядело насмешкой, черной сатирой природы. Разговор же тем временем продолжался. «И знаете, а с какой стати его талант сейчас на что-то должен влиять?» – спросил эксперт. «Он ведь из мира Морей почти наверняка еще не знает, что стал одаренным». Поддержал его самый старый маг, и уж точно не умеет этим всем пользоваться. Сам же дар не успел его хоть как-то изменить. Все помолчали, подумали, переглядываясь. Значит, синий дар, подвел итог Фарим. Занятно. И, судя по всему, он не стремится встречаться с нами. Ведь явно же уходит и пытается спрятаться, добавил эксперт. А как он догадался, что для этого нужно есть фонящее мясо? Он же еще не должен ни в чем таком разбираться. Совпадение, пожал плечами эксперт. Я могу предположить, что мясо маг скорпионов он жрет, потому что другой еды нет. Почему нет? Но ведь он целенаправленно старается забраться как можно глубже в город. Разве это не попытка оторваться от нас? Ты его отследить еще можешь, уже только по косвенным признакам. Но чем ближе он к аномалиям, тем сложнее подобное определять. А упорядоченное сознание, как вы знаете, дальше 50 шагов не найти. Вполне стратегия. А если нет? Тихо спросил один из магов-бойцов, молчаливый. Он обычно не отличался особой разговорчивостью, но встревал только по делу. Что, нет, а если у него другие мотивы, мы ведь пытаемся понять его поступки, исходя из своего видения ситуации. Поставьте себя на место этого гостя. Он жил в мире, в котором нет магии, столкнулся с ней, да еще и угодив в чужой для себя мир, полный всякого странного и непонятного. Насколько я знаю, в мирах Мора такой дряни, как маг-скорпионы, обычно не обитает, а тут вон, в достатке. Да и другую мерзость он тоже видел. Один контакт с Харламом чего стоит. Тот ведь после возрождения, скорее всего, ходил в своем излюбленном облике, мумии. Ну и что бы вы на его месте делали? Уж точно не полез бы в аномалии, буркнул старший. А он знает, что это аномалии, и чем они опасны. Представь, что у них там всего этого нет. Для него этот город просто брошенный, населен всякими тварями. Разве нет? От нас же чего тогда он бежит? Если из нашего мира ты бы знал только Харлама, что бы ты о нас подумал? Ну, задумчиво протянул Фарим. Да, но зачем он прет в центр города? А куда ему еще лезть? Улыбнулся самый старый маг. В пустыню, к нам, мне кажется, вы все усложняете. Пожал плечами один из бойцов. Он просто безумен. Это отлично все объясняет. Безумен? Вряд ли. Все, что мы видим, говорит о другом, серьезно произнес Фарим, нахмурившись. Он держал этого парня в своей команде только из-за давления начальства. Хороший красный маг, сильный, но думает он плохо и совершенно не подходит для оперативной работы. Ситуации-то разные случались, и часто им требовалась гибкость. А этот постоянно влипал во всякие неприятности из-за дубовости, втягивая в них остальных. Вот и тут Фарим прямо почувствовал, как это боевое полено лезет на рожон. Так может, нагоним его и скрутим, не унимался дуб. А ты уверен, что обойдется без потерь? Усмехнулся эксперт, кивнув на останки маг-скорпиона. Он, судя по всему, за словом в карман не лезет, за топором тоже. И вообще, парень резкий. Если предположить, что он от нас бежит, то попытка захвата может закончиться фатально. И для него, и для кого-то из нас. Но он же еще не маг так, зародыш. Неужели ты его боишься? Презрительно скривился дуб. Маг-скорпионы тоже так думали, криво усмехнулся Фарим. Только представь, какие новости будут греметь по всему городу. Что он тебе первым отрубит? Хвостик, хватит, не смешно. Почему же? Любой из нас легко с ним справится. В обычных условиях, да. Но, как ты заметил, кивнул Фарим на останки маг-скорпиона. Он не спешит вступать в бой на обычных условиях, а из засады удар топора, это удар топора. Ты видел, как он клешни им пытался разделывать? У тебя такого крепкого хитинового покрытия нет. Да и Харлама он убил показательно, добавил самый старый маг. Видимо, человечек непростой, очень. К тому же, язвительно улыбнувшись, резюмировал эксперт, ты разве забыл, какой у нас приказ? Он магистру нужен живым. Мы, кстати, тоже. Ой, да хватит, хватит, я все понял, а то набросились. Ну, погорячился, виноват, виноват он, буркнул Фарим, но жестом остановил галдеж. До доклада всего ничего, давайте подведем итоги. Илья медленно шел по занесенной песком улице. Здесь, ближе к центру города, следы мародерства встречались реже и выглядели жиже, хотя чувство опасности постоянно заставляло его активно маневрировать. Больше он не задумывался о всяких философских вопросах на марше, слишком опасно. Один раз повезло, но это не значит, что везение не оставит его в самый неподходящий момент. Переночевал он во второй башне, которую достиг накануне, ближе к закату. Там тоже у верхних этажей были обвалены лестничные пролеты. Видимо, стандартная методика защиты. Вещей в сундуках, кстати, оказалось больше. Запасы одежды, какие-то ткани, инструменты и непонятные предметы. Да и вообще, по самому лагерю было много всего разбросано, наводя на мысли о спешном бегстве. Словно кто-то или что-то спугнуло обитателей, и они убежали, сверкая пятками. Или того хуже. Одежда лежала в сундуках не навалом, а упакованная такими компактными, плотными брикетами. На них даже бирки какие-то имелись с надписью на непонятном языке. Он добрые минут пять пытался хоть с чем-то его проассоциировать, но тщетно. Никаких зацепок в его воспоминаниях не нашлось, и все эти символы продолжали оставаться каракулями. Вскрыл одну пачку, которая казалась покрупнее. Ничего особенного там не обнаружилось. Обычный плод конвергенции, типовая одежда для пустыни. Белая, легкая, просторная. Какие-то шаровары, просторная туника и накидка вроде халата. Никаких резинок и пуговиц, ничего. Просто ткань и завязочки. А вот материал он был изумительный. Чем-то напоминал шелк, только еще более невесомый. Ткань не мялась, отличалась эластичностью и чрезвычайной прочностью. Руками он ее порвать не смог, хотя на хилость не жаловался. При этом она дышала, легко пропуская воздух. А вот пачкалась и намокала плохо, крайне плохо. Он специально проверил. Казалось, будто она чем-то пропитана непонятным, защищающим от подобных угроз. На огонь он ее испытать не смог, не имелось под рукой. А вот резалась она плохо, как и та тряпка, из которой он ранее себе тюрбан слепил совершенно колхозного вида. И главное, совсем не распускалась. Казалось, что ткань прямо вот и вырастили, словно перфорированное полотно нужной формы. Швов ведь тоже не имелось, ни единого. Немного помедлив, Илья переоделся, а свою одежду, слишком неподходящую для этого климата, аккуратно собрал в тюк и туго увязал, прикрепил лямки, словно у рюкзачка. К нему же он приладил и прочие вспомогательные вещи. Поработал с поясом и подвесом оперативного оборудования. Кинжал, нож, топор, фляга она тут-таки нашлась, хотя и была странной. Даже аптечку себе оперативную соорудил, скрутив пару валиков длинных бинтов из с трудом нарезанных лент. Местную обувь тоже удалось найти, но она ему просто не подходила по размеру и колодке. В остальном же, Илья преобразился, и теперь выглядел как такой филлах, ну или что-то похожее, только на морду лица светло-русый, сероглазый, усталый и злой, да усатый бородатый изрядно, ну и здоровый излишне. Такого филлаха увидишь, сам кошелек отдашь, без всяких там сложностей вроде языкового барьера. Переночевал Илья в башне, постоянно просыпаясь от малейшего шороха. Подкрепился поутру, сожрав одну лапку гигантского скорпиона. Голод-то уже в известной степени его оставил, поэтому он давил не так сильно. И, осмотревшись, направился дальше, в сторону дворца, до которого уже было не так далеко. Не спеша, размеренно, осторожно, несколько раз пропускал гигантских скорпионов, заглядывая при этом в усадьбы и приглядываясь к тому, что там ценного или интересного валялось. Ничего особенного не находилось. Все те же следы суеты и брошенные вещи, хотя и не так хаотично, как при мародерке. Наткнулся еще на три мешочка с мелкими непонятными кристаллами, похожими на самоцветы. Несколько золотых изделий, маленьких, на вид женских, но поди разбери, что и кто в местной моде носит. Самой же радостной находкой оказалась полная бутыль воды, что позволило ему нормально напиться. Наверное, если бы он потратил больше времени, удалось бы выудить что-то и поинтереснее. Но Илья не старался. Да и зачем? Для него было вполне очевидно, что никто в таких домах ничего толкового не оставлял. А может, и не держал. Суета суетой, а следов боя не наблюдалось. Так что покидали город нервно, но не так, чтобы и аврально. Поэтому все действительно ценное и полезное, без всякого сомнения, забрали с собой. Остальное же, по сути, мусор. Ну и вода. Вот она была совершенно бесценна. Книг, кстати, не приметил. Вообще, ни одной. Хотя отдельные надписи кое-где встречались на все том же совершенно непонятном и незнакомом языке. Скелетов, кстати, не было. Во всяком случае, гуманоидных. Тот, в башне, получался единственным, встреченным им. Почему? Бог весть. Если обитатели уходили относительно спокойно, на его взгляд, то мародеры тут явно бродили и гибли, в чем он ни на секунду не сомневался. Впрочем, учитывая то, как эти гигантские скорпионы хрумкали лапки своих собратьев вместе с хитиновыми панцирями, можно было предположить, жрут тут капитально, все и всех, не воротя нос, как вьюноши за тарелкой супа, в которой, дескать, плавает вареная морковка. Нет, тут и суп, и морковку, и тарелку, и ложку, и того, кто на разливе стоит, употребят, не стесняясь даже его старых носков. Еще и добавку попросит, если догонит. Мгновение, и Илью охватило давящее чувство опасности. Внезапное такое, ни с того ни с сего. Более того, непонятно откуда исходящее. Вот шел-шел и накрыло. Но сориентировался он быстро, и едва ли не рыбкой нырнул в ближайшую усадьбу. Почти целую. Пробежал на третий этаж и затих там, взяв на изготовку хвост гигантского скорпиона, готовясь им ужалить того, кто решится подняться по ступенькам следом. Но никто не спешил. Мужчина замер, прислушался. На улице было тихо, ни шороха. Это пугало еще сильнее, потому что чувство опасности едва ли не в набат било. Илью спасала только ушедшая вновь в защитное состояние психика. Иначе он бы бросился бежать куда подальше, сверкая пятками и роняя всякое. Прошла минута, вторая, третья. Он осторожно, тихо-тихо поднялся и подошел к окну, так, чтобы оглядеть округу, не высовываясь и оставаясь в тени. Тем более, что дом был угловой и позволял оценить ситуацию как на улице, так и на прилегающей площади. Там, судя по всему, в прошлом был парк с фонтанами. Сейчас же стояли мертвые палки давно засохших деревьев и масса всего интересного, занесенного песком. Не сильно, кстати, очень не сильно. Казалось, что сюда он если и долетает, то в ограниченном количестве. Первый ракурс, чисто, плавно переместился на новую позицию, чуть ли не ползком, чтобы не мелькать в оконном проеме. Снова осмотрелся, и опять пусто. Наконец, третья намеченная им точка. Он поднялся, держась в тени, чуть подался вперед, выглядывая, и замер, ибо встретился взглядом с кем-то странным. В песке, на солнышке, на здоровенном подиуме какой-то опрокинутой статуи покоилось существо, имеющее определенную связь с семейством кошачьих. Сам бы Илья его описал как огромного льва, просто исполинского, точнее, львицу, ибо грива у нее не наблюдалось. Но размеры размерами, мало ли, скорпионы тут тоже конские. Куда страннее выглядели здоровые кожистые крылья, сложенные вдоль боков, как у нетопыря какого-то. Ну и хвост львицы заканчивался не кисточкой, а жалом. И вот эта кошечка на него смотрела, осмысленно так, с интересом и явным любопытством, словно домашний кот на охамевшую в конец мышь. В этот момент ментальное давление усилилось, а чувство страха стало таким мощным, что даже появился легкий мандраж. И это несмотря на защитную реакцию его психики, которую, как правило, мало чем можно было пробить в таком состоянии. Ничего умнее, чем кивнуть, буркнув «добрый вечер» и медленно разорвать зрительный контакт, отходя за стену, Илья не придумал. Иной бы просто осел, парализованный страхом. А ему только вот такая глупость пришла в голову. Чуть-чуть отдышался. Все-таки, если в глаза этой кошки не смотреть, давление так сильно не ощущалось. Аккуратно выглянул снова. Твари на ее месте не было. Захотелось перекреститься, спрятаться куда-то, прикинуться ветошью. И он бы так и сделал, если бы отчетливо не понимал. Это бесполезно. Подобная тварь тебя найдет везде, куда бы ты ни спрятался. Мелькнула тень, воздух. Взвизгнула мысль в его мозгу. Крыша этого домика не выглядела достаточно крепкой для того, чтобы выдержать посадку таких тяжелых существ. Поэтому Илья, почти не раздумывая, прыгнул вперед, к лестнице, самому крепкому участку дома, окруженному опорными столбами. Буквально закатившись на нее, удержав в руках хвост скорпиона и едва сам себя им не ужалив. Одно хорошо, он уже немного задубел и почти не гнулся. Секунда, какой-то свистящий звук и глухой удар по крыше, которая, как и ожидалось, не выдержала и провалилась. Прямо в том месте, у окна, где Илья стоял каких-то 20 секунд назад, а вместе с ней рухнуло и перекрытие между третьим и вторым этажами, роняя это гигантское существо туда, вниз. Пыль, грохот, почти ничего не видно, но мужчина все одно ткнул уже одеревеневшим хвостом в сторону противника, туда, где, как ему казалось, тот должен был находиться. В этой пыли было не разобрать ничего толком, но Илья попытался ориентироваться на свое чутье. На такой дистанции он и сам эту тварь ощущал отлично, и это чувство не подвело. Удар и рев, да такой сильный, что не пересказать. Секунда, вторая, и мужчина потерял сознание, упав как подкошенный, скатываясь куда-то. Часть 1, глава 4. «И что это?» – спросил Фарим, рассматривая участок пола башни с явными следами чего-то. Вроде как рисовали, потом стерли и тщательно просыпали песком. Так-то, не более чем предположение, но его опыт прямо вопил об этом. Еще день-другой, и ветерок добился бы более естественной равномерности, совершенно скрывая эти следы некой деятельности. Что-то ритуальное, как мне кажется, пожал плечами эксперт, но следов фона нет. Под песком тоже ничего нет, тоже, поглядев в один из артефактов, ответил эксперт. Строго говоря, тут нет ничего, а если и было, то тщательно подчищено, магически. Не нравится мне все это, буркнул дед. Он же не маг, развел руками один из магов, отвечавший за медицинское обеспечение группы. И что, здесь могло быть все что угодно, но вряд ли это несет для нас какую-то проблему или угрозу. А если несет, ну как, регламент запрещает игнорировать такие странные участки. Если нет какой-то особой спешки, заметил Фарим. Мне кажется, произнес Дуб, что мы специально держимся от нашего гостя на некотором расстоянии. Приказ ведь был его задержать. Разве не так? Приказ был разобраться с этим делом, хмуро произнес Фарим. Но разве его задержание не позволит получить все ответы? Нет, еще более хмуро ответил Фарим. Он бы с удовольствием послал этого кадра пешим эротическим маршрутом, но не мог. Тот являлся навязанным ему сотрудником, имеющим слишком крепкие связи, из-за чего время от времени приходилось заниматься вот такими играми, чтобы стуканули на него правильно. В остальном Фарим все еще даже надеялся, что этот придурок сам от них уйдет, видя, что коллектив его не принимает, а иной раз даже мечтал, чтобы тот себе шею свернул, пока же терпел. В конце концов, его покровители очень неплохо помогали группе, и совсем уж брыкаться, входя в клинч с руководством, не имело смысла. Не понимаю, почему, он ведь может погибнуть. Есть риски, но нам куда важнее выяснить, кто он и зачем. Основная наша гипотеза. Прыгнув в индивидуальный телепорт следом, он убил Харлама и запустил собственную трансформацию энергии его души. Так, все так, и ей ничто не противоречит, но ее ничто и не доказывает. Слишком малое количество энергии для трансформации, раз, гибель Харлама, два, странное поведение, три, как Харлам подпустил к себе этого кадра, четыре, ведь индивидуальный портал может пропустить двух, только если между ними меньше секунды зазор, да и вообще его поведение непонятно, ты же сам говорил, что его поведение рационально, да, рационально, но какова его цель, вот возьмем и поговорим, а если это закладка, он ведь и сам может не знать до тех пор, пока не выполнит каких-то установленных действий, считая их правильными и находя для них любые оправдания, да, этот прием уже 1000 лет никто не использовал, но вдруг, Дуб задумался, Фарим же продолжил, именно по этой причине мы и идем следом, но даже не пытаемся догнать, есть риски. Но Харлам, мастер ускользания, вдруг это его новая уловка? Помолчали. Недовольный боец новых вопросов не находил. Думал. Старший же группы выждал подходящую паузу и пошел бродить по этажу, показывая, что разговор исчерпан. Прекрасно понимая, тот по своему амулету связи доложит доводы куда надо. Несколько натянутые, но почему нет? Речь шла о Харламе, а значит, ничто, никакие методы нельзя было выводить за скобки. Фарим остановился у лежанки, на которой спал гость. Аккуратно заправлено, озвучил его мысли дед. Привычка, видимо. Иначе зачем, даже если он планирует возвращаться сюда, то какой смысл? Подошел, вытряхнул песок, расстелил заново и лег спать. А тут вон, ровненько как. Что о нем думаешь? Физически крепкий, находчивый, дерзкий, решительный. Такому действительно красный талант надо. Синий даже не представляю, как они уживутся. С ума сойдет, кто знает. А еще есть какие-то мысли, пугает он меня. Чем же, чужой он совсем. Просто представь, что ты или я оказались один на один с маг-скорпионом. Пустые. Как бы мы поступили? Ну отступили бы по возможности. Вот. И уж точно не полезли бы на него с топором. А он полез. Это пугает. Он вот тут, постучал дед себя по голове, слишком другой. А что ты хочешь? Другой мир же. Да еще Мора. Там все иначе. Дед же просто пожал плечами. Наконец эксперт закончил возиться с ритуальным кругом. И, запитав его магической силой, запустил процедуру призыва вполне конкретного духа. Одного из своих помощников. Некоторое ожидание. И в круге, мигнув, возник небольшой туманный силуэт. Наши вам с кисточкой. С ехидцей донеслось от него. Я вижу, что вы таки надумали купить мою замечательную трехспальную табуретку. Очень рекомендую. Чтобы сидеть, это вам не стоять. Не юродствуй, буркнул эксперт, перебивая. Знаешь, не люблю. Или вызвать другого. Ой, я тебя умоляю. Другого. Да кто с тобой, с босиком, работать будет. Но как только эксперт поднял руку, готовясь разрушить ритуальный круг, спешно добавил. Все-все, уже молчу, и внимательно слушаю. То-то же, теперь по делу. Видишь, таки да, мы хотим посмотреть, что тут было начерчено. Это в твоих силах, ближайшим вечером, вероятно, или ночью. Понял. Эксперт достал небольшую стеклянную сферу, светящуюся чем-то синим изнутри, кинул ее в ритуальный круг, где она, вспыхнув, исчезла. Мгновение, и песок на полу пришел в движение. Сначала он перешел в то состояние, в котором застал его Илья. Потом стал меняться, отражая его работу. Я несколько ускорил, раздался голос духа. Эксперт кивнул, принимая ответ, не отрываясь, впрочем, от песка. Точнее, карты, которая там проступала, местности, с выделением ориентиров, дистанции до них и так далее. Числа и слова, которые подписывал Илья, местные, конечно, не понимали, но это и не требовалось. Им хватало и того, что они видели. Потом он всю ночь ее не трогал и стер только утром, добавил дух. Можешь ее воплотить, за вашу плату, все что угодно, в пределах разумного. Эксперт кинул ему еще сферу, после чего на песке появилось полотно с полной копией нарисованной на песке карты. А сам дух, повинуясь жесту эксперта, исчез, подчищая за собой и ритуальный круг, забирая из него остатки энергии. «Не представляю, как вы с ними работаете», — буркнул дуб. «Мне их, как вижу, постоянно ударить хочется». «Привыкаешь», — тяжело вздохнул эксперт. «Этот еще ничего. Правда, каждый раз с новыми прибаутками. Они же по мирам болтаются, не сидят на одном месте. А зачем так ведут себя? Такова их природа». Фарим тем временем изучал карту. «Как тебе?» — поинтересовался он, не оборачиваясь у деда. «Дельно. Сколько взароходил, а никогда подобным не утруждал себя. Надписи, ясное дело, непонятны, но их суть можно предположить. Это название и расстояние, видимо. И что скажешь, куда он идет?» «Сюда», — ткнул дед пальцем в сторону дворца. «Он точно безумен», — воскликнул дуб. «Там же химеры», — и резко присел от громкого крика, который разнесся над руинами, равно как и все остальные. «Химера», — тихо произнес эксперт. «Спасибо, без тебя мы этот крик не смогли опознать», — скривился Фарим. «Опять, что ли, наш малыш проголодался?» — нервно хохотнул дед. «Так химеры несъедобны», — удивленно возразил дуб. «Ну, он-то об этом не знает», — хохотнул шутник в годах. «Вот для него сюрприз будет. Раз и еда стала камнем. Грызи, не хочу. Думаешь, попытается что-нибудь отгрызть?» — невольно улыбнулся Фарим. «Этот, не удивлюсь, если у него даже получится. Слушайте, но вряд ли он настолько безумен, чтобы самому напасть на нее», — заметил эксперт. «Все-таки химеры большие, а он сам хоть и крупный, но не до такой степени же. А главное, чем он ее убивать будет?» — вновь вставил мнение дуб. «Она и для нашего отряда задача на грани возможного, если не хуже. Он же по сути, даже не маг. Топором он ее рубить, что ли, будет? Не смешно. С нашего молодчика станется за ней с вилкой бегать, пытаясь за задницу укусить», — продолжал хохмить самый старый маг. «Вот совсем не смешно», — буркнул дуб. «Ладно, хватит шутки шутить, что у нас там? Север, северо-восток, шагов 700, у самой площади. Есть сильное возмущение, типичное для химеры. Какое именно, не разберу», — ответил эксперт. «Жива, видимо, он ее жрет живьем. Он кирпичами гадить решил, что ли?» Снова заржал самый старый маг, и его поддержали остальные. Даже дуб улыбнулся. «Гость-то жив, судя по всему, да. В узоре возмущения есть аномальные завихрения. А что вокруг? Маг-скорпионы разбегаются, как тараканы из-под веника», — пожал плечами эксперт, ковыряясь со своим артефактом. «Мелочевка не в счет, она давно попряталась. Больше никого не заметно, я не вижу, но я бы особо не обольщался. Сами знаете, тут кто только не встречается, и часть опасных тварей умеет хорошо прятаться. Плюс фон от аномалий. В общем, четкого ответа у меня нет. И что будем делать? Надо вмешаться», — серьезно произнес дуб. «Ситуация критическая. Если эта тварь убьет гостя, операция будет считаться проваленной, и все наши усилия зря. 700 шагов многовато, не успеем. Химера нас точно уже чувствует», — не унимался дуб. «Начнем сближаться, отпугнем. У нас ведь есть защита, а такие цели они не любят. Еще меньше они любят отдавать свою добычу», — заметил дед. «Тут еще вопрос, кто чья добыча», — на полном серьезе произнес Фарим. «Я не шучу. Ранить химеру как маг он не мог, но он ранил. Это же был крик боли, его не спутать. Как? Камнем в нее кинул, за задницу укусил?» Все пожали плечами без тени улыбок на лице. «Думали. Интересно», — тихо пробурчал дуб. «Вот и мне интересно. Пока сделаем рабочей версией, укусил за задницу. Никто не против, а почему? Нравится он мне. Добавим еще один приятный слух в его копилку. На будущее». Сознание возвращалось к Илье медленно, словно с трудом. Голова трещала немилосердно, да и тело немного соднило. Мужчина приоткрыл глаза и обнаружил себя на полу второго этажа, недалеко от этой здоровенной кошки, метрах в пяти, не дальше. Та едва-едва дышала с закрытыми глазами и чуть подрагивала, а из ее бока торчал хвост скорпиона, который парень засадил на все жало, вот и застряла. Он попытался встать, тело слушалось плохо, поэтому получилось только попытки с пятой, да и то, не встать, а сесть, привалившись спиной к стенке. «Ну и зачем?» — вялым, очень тихим голосом спросил он у этой твари, без всякой, впрочем, надежды на ответ. «Я кошек люблю. Чего драться-то сразу? Угостил бы тебя крабовой палочкой и почесал за ушком». «Что такое крабовая палочка?» — прозвучал у него в голове густой, насыщенный голос, такой чуть рычащий, гудящий, но вполне женский. Во всяком случае, где-то на уровне подсознания ему показалось именно так. Илья резко скосился и уставился на приоткрытый, внимательно следящий за ним глаз этого существа. «Да я этих больших скорпионов немного поубивал, нес с собой их лапки. По вкусу, на краба похожи, вкусные. Вот их крабовыми палочками я и называю. Ты на них охотишься?» С явным удивлением вновь прозвучал голос собеседницы в голове. «Почему нет? Есть-то хочется. Кстати, а почему я тебя слышу? Ты же не говоришь, и откуда ты знаешь русский язык?» «Я его не знаю. Мне и не нужно. Я читаю твои мысли и делюсь своими». «А», — понимающе протянул Илья, хотя ничего толком не понял. Посидели молча. «Тебе можно как-то помочь?» Наконец не выдержал Илья этой тишины. «Ты хочешь помочь мне?» В голосе собеседницы вновь послышалось удивление, даже еще большее, чем раньше. «Я же говорю, люблю кошек. И вообще, глупая драка получилась». Существо промолчало. «Мне выдернуть хвост? Лучше уходи. Я зла. Слушай, ну не дуйся. Почему ты не боишься?» «Боюсь. Врешь. Честно. Вот очень-очень. Так боюсь, что от страха едва не писаюсь, а в какие-то моменты даже думаю, как бы не обкакаться». «Точно врешь». Голос ее прозвучал с усмешкой. «Зачем? Уходи. Бесишь». Илья чуть помедлил. Мыслей никаких в голову не шло. Пустота. Все эти дни его как-то вымотали до такой степени, что он не мог полноценно отрефлексировать на весь этот кошмар, даже на уровне каких-то примитивных эмоций. Встал, постановая, ибо приложился он не слабо, когда скатывался по лестнице, и направился к хвосту скорпиона. Благо было идти всего несколько шагов. Взялся, выдернул, вызвав у этого существа злобный рык, а потом в голове раздался рев. «Я же сказала, не надо». «Не, ну я так не могу. Такая шикарная кошка и с такой хреновиной в боку», — виновато развел руками Илья. Она промолчала, только глазом сверкнула, чуть довернув голову. «Можно погладить?» Снова молчание. Поэтому мужчина, не дожидаясь ответа, просто сделал шаг и осторожно провел по шкуре. Густая шерсть была жесткой и плотной, но на удивление приятной на ощупь, когда он запустил пальцы в пушистый подшерсток и немного почесал там, отчего он невольно вспомнил своего кота, который остался там дома. «Эх, его второй день не кормит», — недовольно прошептал он. «Его? Это кто?» — прогудел в голове голос существа. «Кот, большой такой, говорили, питомец, а как по мне, друг. Он сам по себе, а я сам по себе. Вместе жили и отлично ладили. Теперь вот сюда судьба забросила меня, а он там, надеюсь, выбрался из дома и нашел еду». «Люблю кошек», — произнес Илья, похлопав собеседницу по боку, и как-то устало направился к выходу. Хвост скорпиона он брать не стал, с ним что-то приключилось, и выглядел он так, словно от него осталась только хитиновая скорлупа, высушенная. Подошел к тюку, отвязал три лапки гигантского скорпиона, положил их перед кошкой, после чего надел тюк с остальными лапками, взял бутылку под мышку и пошел медленно на выход. Все так же опустошенный и подавленный, видимо, на него так подействовала эта ментальная атака. Сломать не сломала, но эмоционально буквально высушила. Он чувствовал себя каким-то сомнамбулой. У выхода из усадьбы обернулся. Эта здоровенная кошка смотрела на него полуприкрытыми глазами. «Рад знакомству. Я Илья». «Ну ты и наглец. Не представишься?» Молчание. «Хорошо, буду звать тебя Лариса Ивановна», — произнес мужчина, пожав плечами. «Почему Лариса Ивановна?» «Понравилась ты мне. Вот и назвал как одну строптивую, но красивую женщину», — произнес он и, махнув рукой на прощание, прихрамывая, поковылял дальше. Наличие каких-либо иных опасных существ рядом с этой кошкой выглядело невероятным, так что он направился прямиком через парк сразу к дворцу. Впрочем, разговор на этом не закончился. «За тобой идут», — прогудела эта особа, когда он шагов на 20 отошел. «Кто?» — спросил Илья. «Группа магов. Они идут по твоим следам от того места, где ты убил черного, кого? Мага с черным даром». «А маг?» — как-то нервно ответил Илья, припоминая, как в стриптиз-клубе в него кидали сгустками тьмы. «Да, это тоже были черные маги. Ты их убил, всех, и еще одну, с клыками», — ответил Илья, явственно представляя ту сцену, в которой Айша высохла и осыпалась прахом. «Хорошо, что им от меня нужно, этим магам? Ты синий, таких мало, но, видимо, не только это, иначе бы давно взяли. Это сильный отряд, даже для меня, они наблюдают, мы их встревожили, теперь спешат». «Погоди, что значит, синий? Кто я?» «Ты маг с талантом синего цвета, стал им, впитав душу черного после ее расщепления. Я хорошо вижу твой дар». «А-а-а», попытался собраться с мыслями Илья. «Иди свободно через парк во дворец, тебя ждут». «Кто?» «Тебя посчитали достойным и с тобой хотят поговорить. Отрадно слышать, но...» В качестве ответа химера ударила волной подавления, легонько, давая понять, что раздражена. «Поспеши, маги бегут сюда, у нас мало времени». «Благодарю», — ответил Илья, уже в припрыжку наяривая в сторону дворца, к единственным его открытым воротам, перепрыгивая через массу всякого мелкого мусора. Химера же приподнялась, раздвигая тяжелый завал, словно его и не было, вышла во дворик усадьбы, встряхнулась, словно собака, сбрасывающая воду с шерсти. Укол маг-скорпиона ей тяжело дался, много сил сожрал, и вступать в бой с оперативной группой опытных магов она не собиралась, но и просто так пустить их на свою территорию не хотела. Часть 1, глава 5, оперативная группа магов, укутавшись щитами, бегом приближалась к месту столкновения гостя с химерой. Никаких опасностей по пути. Все, включая маг-скорпионов, уже разбежались и попрятались. И ближайшие несколько часов точно не появится. Мелочь же и того дольше. А более сильные противники вряд ли станут нападать на них в ситуации, когда есть раненая химера. Ее присутствие ощущалось все сильнее. Вон, амулеты на груди вибрировали от роста давления на психику, защищая от него. Наконец раздался рык, заставивший их всех остановиться и встать в уставную круговую оборону. Химера, даже раненая, была чрезвычайно серьезным противником. Минута, ничего. Фарим, поняв, что их просто обманули, побежал вперед, по дороге в парк, стараясь перехватить явно уходящего во дворец парня. Остальные его бойцы ринулись следом. Сразу же раздалось несколько предостерегающих рыков, грозных, страшных. Однако амулеты работали надежно, принимая на себя ментальные удары. Так что отряд выбежал в старый парк и даже приметил вдали, у самого дворца, гостя в белых одеждах. Но тут раздался свист, еще, и еще, а потом на песок невдалеке от них стали приземляться химеры, точнее, их разновидность, мантикоры, разные, и самочки, и самцы, но главное, много. 15 ударов сердца не хватило, а перед отрядом появилась добрая дюжина этих тварей, каждая из которых сама по себе была критически опасна для всего отряда. Новый рык, коллективный, амулеты опасно завибрировали, отчаянно, на грани своей прочности. «Вы не приглашены», — прогудел в голове страшный голос одной из кошек. «Нам нужен тот, кто идет во дворец», — нервно сглотнув, произнес Фарим. «Он приглашен, вы, нет», — вновь проревел голос в его голове. «Я представляю совет Нехип, поэтому вы живы», — прорычала кошка. Фарим несколько секунд помедлил, после чего скомандовал: «Отходим». Никто не возражал, и отряд, в колонне по двое, отошел к тому самому домику, где произошло столкновение Ильи с химерой, а эти летающие твари взмыли ввысь и разлетелись по городу, оставив на песке перед воротами лишь одну особь. «И что дальше?» — нервно спросил Дуб. «Это не Харлам», — уверенно произнес Фарим. «Этот бы никогда не пошел во дворец, даже не представляю, что бы они с ним сделали». Все помолчали. «Ладно, давайте посмотрим, что тут произошло», — махнул рукой старшей группы на разгромленный дом. А гость, — не унимался Дуб. «Подождем, надо идти к саду Мехит, из дворца три выхода». «Почему туда?» — поинтересовался эксперт. «Если память не подводит, то ему иными дорогами не пройти, а если его убьют, он приглашен», — криво усмехнулся Фарим. «Нет, эти не любят глупых игр, инициируют, дадут что-то тяжелое в руки и отправят служить интересам города. Бегать и чистить свой задний двор им кто-то ведь должен. Не химер же туда загонять, у них есть кого загнать. Это их обряд, пожал плечами старшей группы, жестокий, но не лишенный смысла, слишком много магов гибнет, зато те, которые выживали, достигали многого, их жестокость вполне оправдана. «Разве?» – раздраженно переспросил Дуб. «Или мы не стоим в руинах их города?» «Измена?» – пожал плечами Фарим. «Никто от нее не застрахован. Думаешь, если кто-то из нашего совета задумает такую же гадость, что и Харлам, мы устоим?» «Очень сомневаюсь. Нет проклятия большего, чем измена тех, кому ты доверяешь», – с нажимом произнес старший группы, с вызовом глядя на Дуба. Тот промолчал, нервно прошелся, выглянул в окно, грязно выругался, увидев внимательные глаза химеры, теперь уже полноценной, трехголовой, а не мантикоры, и, отпрянув за стенку, сполз по ней, задумавшись. Илья бодро перебежал через старый парк и замер у ворот дворца. Странное ощущение, он словно через какую-то завесу прошел, такой слой уплотненного воздуха, до которого была летняя жара местной пустыни, а тут, прекрасная температура. Тепло, но не жарко, и удивительно уютно, этакий оптимум, если не идеальный, то очень близкий к нему. «Хаэм», – буркнул он, прислушиваясь к своим ощущениям, тишина, звук, кстати, с улицы тоже шел приглушенный, словно гасился, и вообще создавалось ощущение, что этот барьер был одним из немногих отголосков былых времен. Вероятно, в прошлом здесь, в этом городе, было не так уж и плохо, да и песком тут, в пределах барьера, ничто не засыпало, вон, даже шикарную плитку можно было разглядеть, узорную, и изящные бордюры, и уложенную как, загляденье. Уже столько лет прошло, город-то явственно разрушался, а тут, изумительно все. Быть может, раньше было лучше, но Илья и это состояние оценил, качество, хотя, судя по всему, магия, магия, и он, маг. Мужчина от этой мысли замер, переваривая ее, пытаясь как-то осознать и принять, но не получалось совершенно, вообще, это все звучало как какой-то сюрреализм, бред накуренный, и что это за градация цветов, черный маг, ну, тут ладно, он видел ту клубящуюся тьму, какая-то связь визуально просматривалась даже в одежде, но синий, это как, в голову ему лезла только юмористическая зарисовка «Человек-синяк», в которой дворовый супермен получал свою силу через выпивание четвертинки водки, раз, и Гутен Морген, всем, хотя умом он понимал, что это все вздор, вопросы, вопросы, вопросы, их было очень много, а ответить некому, где-то сзади раздался рык Ларисы Ивановны, он почему-то сразу понял, что это она, видимо, те, кто идет за ним, уже близко. Мужчина хмыкнул и решительно пошел вперед, пестрое, яркое убранство давило. После бледного, выгоревшего, занесенного песком города ему казалось, что он попал в другой мир, вообще, совсем, какой-то древний сказочный Восток или что-то в этом духе. Ворот не было, вынесли. Причем давно, на полу их не валялось, но стены хранили следы их присутствия. Шаг, второй, третий, и Илья замер, приметив, что перед ним сгущается туман, быстро, пара секунд. И тот оформился в какого-то гуманоида, огромного. «Зачем ты идешь сюда?» Прогудел в голове мужской голос, странный, очень странный, с какими-то неуловимыми, но явными нотками непонятного акцента. «Такой никогда и ни с чем не перепутаешь». «С дружеским визитом», пожав плечами, ответил Илья. «К кому? Не знаю. Та милая кошечка сказала, что меня ждут». Мгновение, и туманный силуэт уплотнился, а на плиты ступило что-то очень странное. Вроде человек, только метра под три высотой, и голова, шакала или какого-то иного псового с узкой мордой. Илья в них не разбирался, он даже невольно отступил. Эта махина подавляла и выглядела чрезвычайно опасной. Даже та кошечка не казалась такой грозной, тем более с парочкой изогнутых клинков в руках, от которых пахло смертью. Привратник наклонился к мужчине, заглядывая ему в глаза, несколько секунд подождал, после чего произнес: «Твои слова истины, прошу следовать за мной». «Меня преследуют», — ответил Илья, махнув рукой назад, туда, в сторону парка, где по песку к ним бежала группа кого-то. «Без моего разрешения они не войдут, они не приглашены». И, повернувшись, привратник последовал вглубь коридора. Илья скосился назад, бегуны остановились, а рядом с ними приземлялись те гигантские крылатые кошки. Одна, вторая, третья, пятая. И группа, сбившись в кучку, стала очень бодро отходить. Кошки, впрочем, не нападали. «Почему-то, они нам не враги, но они не приглашены», — прогудел в голове ответ привратника. «Тебя ждут». И Илья, тяжело вздохнув, понимая, что пути отступления отрезаны, направился по коридору. Из этого казино точно просто так не сбежать. Минут 5 прогулки по сумраку, и они остановились у огромной двустворчатой двери. Мгновение, и она распахнулась, словно бы приглашая. Так что привратник шагнул вперед, мысленно сообщив мужчине: «Пойдем, тебя готовы принять». За дверью находился огромный, просторный зал, чистый, но едва освещенный, с дальнего конца которого стояло с дюжину огромных кресел с высокой спинкой, на которых сидели мумии, такие классические, в бинтах, словно из фильмов сбежали, только большие. Здесь вообще все было впечатляющих габаритов, и потолок, до которого было добрые метров 25 или даже 30, и зал чрезвычайных размеров без единого столба или явно видной перекладины, ну и так далее. Обстановка все больше начинала напоминать какой-то дурной фильм про Древний Египет. Почему дурной? Так Илья в свободное время посматривал всякого рода ролики антропогенеза, в том числе по древнему миру, да и не только их, и мало-мало себе представлял, как тот выглядел, не в голливудском пеплуме, а на самом деле. А тут было все не так, только общая стилистика, да и в городе, те же штаны в комплекте одежды, их ведь в Древнем Египте не носили, вообще, а тут вон, пожалуйста, а остальное, а дома, а этот дворец, а эти гиперболизированные мумии, все, вот буквально все выглядело так, словно кто-то нарисовал сказочный мир, а потом сдобрил его перчинкой стилистики из сказочного Египта, ну, такими узнаваемыми нотками, например, этот привратник с хапешами. Впрочем, слишком долго рефлексировать Илье не дали, глаза центральной мумии вспыхнули ярким синим цветом, даже показалось, будто из них пошла характерная дымка, следом загорались глаза остальных, разными цветами, синий, желтый, красный, белый, зеленый и черный, парами, кто предстал перед нами, прогудела самая крупная мумия на каком-то непонятном языке, но Илья ее понял почему-то, назови свое имя, пояснил привратник, Илья, полное имя, Илья Иванович Печерский, он убил Харлама, торжественно произнес привратник сразу после этого, расскажи, произнесла старшая мумия, обращаясь к Илье, а потом добавила, просто вспомни, мы увидим. Мужчина подчинился, в конце концов, почему нет, ничего предосудительного в его поступках не было, и он стал вспоминать всю завязку истории, начиная со звонка Аси, Айши, а к его голове словно бы прикоснулись сотни тоненьких щупалец, едва ощутимых, их хотелось смахнуть, но Илья сдержался, наконец все закончилось сценкой, где он, впитав в себя светящееся облако, направился в сторону города, щупальца отступили, и голос старшего прогудел, достаточно, Харлам, старый враг, пал, это хорошо, ты обратился в синего мага, это тоже хорошо, а вот то, что ты сбил с пути одну из наших мантикор, это плохо, и ты будешь наказан, как, нехотя спросил Илья, впрочем, совершенно равнодушно, психика его продолжала сидеть в защитном режиме, настолько, что, казалось, это уже ее нормальное состояние. В свое время узнаешь, чуть подавшись вперед, пророкотала мумия и, Илье показалось, улыбнулась, хотя за бинтами не разобрать. Потом она откинулась назад и торжественно произнесла, за Харлама была назначена награда, давно, большая, то, что обычно за нее платит, тебе не нужно. Поэтому мы предлагаем тебе пройти у нас инициацию, выбрать 3 любые лакса, ну и одежду, подобающую магу. А что это значит? Инициация Илакса, я объясню и покажу, произнес привратник. На этом прием закончился. Глаза у мумий погасли, и они словно отключились. Привратник же направился на выход. А кто они? Спросил Илья на ходу. Старый совет города. Остались здесь, чтобы сдерживать рост аномалий и прорывов. А этот вид, мумия не нуждается в еде, воде, сне и отдыхе. Просто удобное тело, им так проще. А Харлам, он кто был? Один из старейшин города, нарушивший свою клятву. Он один из главных виновников гибели Зара. Его действия и спровоцировали открытие аномалий. Их можно закрыть? Можно. Но сил всего совета для этого недостаточно, а остальные города перестали нам помогать. И сейчас ситуация ухудшается. Харлам пытался вызвать высшую сущность, которая бы погубила этот мир. Здесь прорывы на его план. Мы треть аномалий закрыли. Но с тех пор появилась еще одна, а остальные усилились. Ясно, ответил Илья. Определенный опыт компьютерных игр, полученный в юности, здесь немало помогал, позволив ему представить ситуацию в целом. Дальше они прошли по коридору в дальнюю комнату, чистую, как и все в этом помещении, ни пылинки. Казалось, что ты вообще идешь по какому-то стерильному пространству. В сочетании с чистым, свежим воздухом выглядело удивительно. Даже удивительнее этого псоглавого или шокологолового существа. «Вошли, сними с себя все и вставай в круг», — приказал привратник. «А почему я старейшин понимал? Они ведь говорили на своем языке, они обращались прямо к моим мыслям. Слова старейшин Зара достаточно значительны для того, чтобы проникать в сознание. Любой разумный их понимает. Ну извини, я в ваших делах вообще не разумею». С этими словами Илья пошел в круг. «Всю одежду нужно снять», — напомнил привратник. Мужчина без малейшего стеснения разделся догола, аккуратно сложив свое имущество стопкой в сторонке. Привратник сделал жест, и эта куча испарилась бесследно. Раз, и словно бы ее и не было никогда. Илья хотел было возмутиться, но в следующий момент все его тело словно пронзило мириадами ледяных игл. Хотелось кричать, но тело словно парализовало. Ни вздохнуть, ни пернуть, как говорится. Вон, развернуло, словно человека да Винчи, и чуть приподняло в воздухе. А эти бешеные иглы сновали туда-сюда, норовя ударить в самые кости. Сознание тоже не отключалось. Совсем. Никак. Наконец эта пытка кончилась. Боль ушла, а тело мягко опустилось на плиты. Но до конца его не отпустили, чтобы он не упал. Ножки-то дрожали. И пару минут поддерживали, пока мужчина не освоился. «Теперь одежда», — произнес привратник. Повел бровью, и обнаженное тело Ильи облачилось во что-то странное, отдаленно напоминавшее облачение из Mortal Kombat. Во всяком случае, именно такие ассоциации у него возникли. Удобные высокие черные ботинки на шнуровке и с мягкой подошвой. Черные ткани штанов и водолазки. Очень тонкие и странные. Вроде того белого шелка, только явно другие. Это чувствовалось. А поверх V-образного кроя тужурка насыщенного синего цвета, в духе какой-то извращенной туники, перехваченной широким удобным поясом. Ну и защита головы в духе балаклавы из все той же черной тонкой ткани. «А не сварюсь я в этом всем?» — спросил Илья у привратника. «Черный цвет же, это паутина Тера», — ответил тот, словно это что-то для мужчины значило. Потом они прошли дальше, в круглый зал с семью лучами, отходящими от него. Через один такой они и вошли. Остальные, окрашенные в 6 цветов, стояли заполненные какими-то контейнерами с фигурными крышками. «Это наше хранилище Лакса. Здесь собраны все, которые мы когда-либо находили. Ты прошел инициацию старейшин Зара и теперь можешь выбрать себе 3 любые, какие пожелаешь. Что-то посоветуешь? Не вправе, но можешь. Я всегда ценил добрые советы. В них соль жизни», — произнес Илья с самым невозмутимым видом. Этот шакал оскалился. Пару секунд подумал, после чего ответил. «Первым рекомендую взять это», — указал он на одну из канистр, на которой были изображены значки с едой, водой и еще чем-то. «Твое тело имеет естественные потребности, и без этой лакса тебе будет очень тяжело путешествовать. Не все чудовища съедобны, как маг-скорпионы, да и не везде они есть, как и вода. Использование его будет насыщать тебя, освежая так, словно ты добрым образом наелся и напился. Это один из немногих лакса, универсальных для всех стихий, и с него начинают их освоение». «Очень дельный совет», — кивнул Илья. «Я беру эту лакса». Привратник кивнул, сделал какой-то непонятный жест, и от печати, закрывающей канистру, в мужчину устремилась волна каких-то синих лучей. Опять приступ боли, сильный, чудовищный просто, и опять не получалось кричать, а мужчину кто-то придерживал, не давая тому рухнуть. Боль же была такой жгучей, словно кто-то занимался гравировкой на его костях, без наркоза выпиливая бармашинкой на них какие-то надписи. Суть заклинаний, со слов привратника, сводилась к формированию некоего узора и запитыванию его энергией нужной стихии. Это можно было сделать самыми разнообразными способами. На полу или стене нарисовать, как там, в клубе, на амулете изобразить, на свитке, на коже в виде рисунка, шрама или татуировки. Много на чем, и использовать по требованию. Лаксомагически наносились на скелеты и являлись неразрушимыми, то есть заклинаниями, которые всегда с тобой. Для начинающих магов обычно, не более 2, позже их структура менялась, адаптируясь, уплотняясь, и их вмещалось больше, да и они сами менялись. Но Илья бы крупным малым, поэтому на его скелет влезало 3 таких узора. Уровень самих лакса сильно зависел от уровня инициации, то есть печати, наносимой опять-таки на скелет, для упорядочивания потоков магической силы. Илье наложили высшую из возможных в благодарность за убийство Харлама. Такую могли себе позволить только наиболее влиятельные аристократы. Для наследников, ибо ритуальная часть выглядела колоссально дорогой. Здесь же, в Зара, было последнее место на материке, где имелись мастера наложения такие, как привратник, который для этих целей попросту использовал Лакса, только секретную утраченную. Одна беда, совет Зара не спешил помогать молодым магам других городов, а даже если он соглашался, то плата всегда была непомерной. Например, забвение и служба условно разумной химерой до осознания себя. И у каждой из таких служивых сущностей был свой ключ, позволяющий вернуться из забвения к человеческому облику. Наконец выбор был закончен. Кроме насыщения Илья взял какой-то зуб Тиамат и зов спящих. Первый позволял метать небольшой кусочек магического льда с удивительными свойствами. При ударе о препятствии он мог заморозить или цель целиком, или ее фрагмент. Второй давал возможность поднимать нежить. Да-да, те самые ходячие скелеты, зомби, мумии и прочее добро. Да и вообще, синий талант оказался очень сильно переплетен с холодом и смертью, и имел чрезвычайно много всякого рода лакса для взаимодействия с мертвыми. Поднятие их, усиление, разговор, пытка, создание неживых конструктов, и многое, многое другое, настолько разнопланово, что он диву только давался, когда привратник кратко описывал имеющиеся у них лакса. Настоящий маг смерти, некромаг, Илье провели краткий курс молодого бойца, обучили пользоваться первым заклинанием насыщения, и, выдав из арсенала боевой топор и такой же кинжал, поставили перед воротами. А почему я не могу выйти там, где вошел? Таков порядок. Там, вход, здесь, выход. В чем подвох? Там, старая часть дворца и много неприятных обитателей. Это еще одно испытание. Зара не может себе позволить выпускать магов, которые беспомощны, прогудел голос привратника, после чего он махнул рукой. Ворота открылись, и мужчина, поежившись, шагнул вперед. Часть 1, глава 6. Совет Нехип смотрел на магистра Аратоса, который только что закончил доклад, переваривая его слова. «Значит, вы его упустили?» — наконец спросил старейшина после затянувшейся паузы. «Не совсем так. Его визит во дворец может выступать полным и самым весомым доказательством того, что Харлам мертв. Он ни сам туда не отправился бы, ни своих марионеток в него не запустил. А если он достаточно нагл, чтобы попытаться, то он оттуда никогда не выйдет, и по его марионеткам легко будет на него выйти. Нет никого в нашем мире, кто заинтересован в его ликвидации больше, чем совет Зара, и сомневаться в их компетенции нет никаких оснований. Зная, с кем имеют дело, они, без всякого сомнения, вскроют любую уловку». Члены совета Нехип промолчали, думали. Тишина же опять затягивалась. «Пусть твои люди поставят жуков-наблюдателей у всех выходов из дворца, и подготовьте туда якоря для телепортации», — произнес старейшина. «У всех», — удивился один из советников. «Он ведь совсем молодой и неопытный маг. Если он не виновен в чем-то дурном, они проведут ему инициацию». Но на маг скорпионов он охотился с топором, и вполне успешно. Аратос поклонился, принимая приказ, и вышел в приемную залу, большую и просторную. Принял у служанки бокал и задумчиво уставился куда-то вдаль, на красивый коридор, украшенный колоннами с сочной, пестрой живописью. «Ты упустил дикого мага. Это провал. Ты взялся не за свое дело», — усмехнулся сект, подходя сзади. «Серьезно?» — с наигранным удивлением переспросил Аратос, поворачиваясь к собеседнику. «Ты совершил полсотни выходов, и все они закончились гибелью диких магов. Разве успехом можно назвать это, на что ты намекаешь?» Преследуя этого молодого синего, я крепко задумался. Его поведение было странным, очень, но вполне рациональным и здравым. Просто он думал иначе. Кто-то из моих ребят даже предположил, что он безумен. Но нет, безумных не приглашают в совет Зара. Привратник бы его попросту уничтожил. Или еще раньше, химеры. Однако он прошел. Повезло, повезло, кивнул Аратос. Я изучил твои доклады и пришел к выводу, что как минимум в 23 случаях из 50 имелись очень веские подозрения на здравость дикого мага. Минимум. Они ведь почти все были гостями из других миров. Ты хочешь сказать, что я намеренно их убил? Начал злиться сект. Какой ты догадливый. Но заметь, не я это предположил. А тут ведь все к одному. К тому же ты черный маг и альт. Как неудобно, не так ли? Ты забываешься. Рявкнул магистр сект. Я уже подал прошение на самую тщательную проверку твоих выходов, с допросами по воспоминаниям и призывам духов погибших. Прошению не дадут хода, процедил сект. Ты ведь понимаешь, что это признание? Чрезвычайно ласково улыбнувшись, спросил Ратос. Глазки секта забегали, нервно и возбужденно.